Глава 31. Да, здесь действительно слухи расходятся быстрее лесного пожара. И главное, как, а? Бурчала себе под нос, убирая посуду со стола. С твоим появлением людям хоть есть о чем поговорить, хмыкнула Вельва. А то перемывали косточки все об одном и том же. Скучно жили, счастливо рассмеялась я. Подхватив Алину за ручки, я закружилась с ней по домику. «Эви!» — с восторгом пищала девочка, радостно смеясь, одновременно любуясь небольшой, но красивой фибулой — подарком Хальгарда. С подарками он пришел в тот же вечер. Вручил, как положено, с традиционными словами. Отказываться не стала, мало ли, как он расценит мой ответ. Хотя считала, что все его дары — выкупленные рабы, платья, украшения, те же продукты и ненавязчивая помощь — это уже самый лучший дар для меня. Разворачивая сверток, подгоняемая нетерпеливым ребенком, я потрясенно уставилась на выглядывающий из ткани кусочек шкатулки, той самой, что показывал нам купец Оливер на своем корабле. — Хальгард, это очень дорого! — сиплым голосом прошептала я, застыв и не решаясь открыть и подтвердить свои догадки. — Я видел, тебе понравилось это украшение. Улыбнулся мужчина, помогая развернуть ткань. Алинка, вытянув шею, пыталась рассмотреть, что же так поразило меня. «Прости, но у меня не было вообще ни дара, достойного тебя». «Спасибо, но тебе нужны деньги на приобретение продуктов?» Попробовала вразумить мужчину, хотя о чем я, купцы уже отбыли. Прошлый поход вышел удачным. Захватив драккар Ярла, мы не прогадали. — прошептал конунг, многозначительно взглянув на меня. На серебро и золото мы скупили почти все зерно у торговцев. Все продукты. До следующей осени вообще не хватит. — Замечательно! — обрадованно воскликнула я. — Но все же, это мой дар, — напомнил Хальгард. Доставая диадему из шкатулки, он осторожно водрузил ее мне на голову. — Эви, ты такая красивая! — восхищенно выдохнула Алинка, восторженно глядя на меня. «Очень», — произнес Хальгард, не отрывая взгляд от моих губ. «Спасибо», — поблагодарила, неожиданно для себя поцеловав мужчину в щеку и тут же сбегая к столу, где начала расставлять кружки для отвара. А, чуть успокоив разбушевавшееся сердце, добавила. «Каша есть и печенье. Мы с Алиной пекли». «Каша из арабского зерна?» — Да, с подливой, — кивнула, накладывая для жениха рассыпчатой гречневой каши, добавляя подливы с мясом, тихо посмеиваясь над собой, этакая принцесса с диадемой на голове и у очага с кастрюлями. 3 недели пролетели быстро, в делах и хлопотах. Все эти 3 недели я ходила, словно невменяемая, в предвкушении чего-то невероятного, наблюдая за всем происходящим как будто со стороны. За Кнудом, который неизменно раз в 4 дня приезжал к домику Вельвы, с презрительной гримасой на лице застывал во дворе, важно кивал, увидев меня, вручал очередной дар и, молча, не прощаясь, покидал наше селение. За Лейвом, пришедшим спустя 5 дней и с широкой улыбкой сообщившим, что знает о моем выборе, но не жалеет, что попытался. За еще 2 женихами, приехавшими к домику через 2 недели с дарами. И затем, как бы я ни отказывалась их принимать, объясняя, что выбор мужа в первый день осени будет формальным, они все равно всучили мне свертки, буркнув, что так положено, и больше не появлялись в общине Хальгарда. За Ингваром, который заявил, что до осени повременит, мало ли, Халь вытворит чего, и я передумаю, и наведывался в домик Вельвы почаще настырного и противного Кнуда. «Зачем тебе?» Не выдержала я однажды, спросив у мужчины спустя неделю нашего общения. Ингвар оказался неплохим конунгом и приятным собеседником. «Такой, как ты, у нас давно не было», — неопределенно пожал плечами Ингвар. «Мать Хальгарда была на тебя похожа. С ее появлением община стала богатой, люди жили в достатке». «Спасибо за откровенность», — бросила я с усмешкой, глядя на задумчивого конунга. «Я честен с тобой и уверен, что Хальгард и остальные женихи тоже по этой причине пришли». «Конечно», — печально кивнула, поднимаясь. Эвелин, я... Прости, тут же опомнился Ингвар, вскакивая с лавки. Ты красавица, выделяешься из всех женщин, и мне все равно, что ты пришлая. Просто как конунг я должен думать прежде всего о своих людях. Я понимаю и еще раз благодарю за откровенность. С каждым годом земля все меньше родит, зверь тоже уходит. Зима долгая даже в южной части острова, — тихо произнес мужчина, возвращаясь на свое место. Вся надежда на купцов и добычу, но и там не всегда удается хорошо разжиться. Почему вы не покинете остров? Куда? В мире достаточно теплых мест, — ответила, не зная, верно ли поступила, сказав об этом. Хальгард пытался, — горестно проговорил мужчина, тяжело поднимаясь и направляясь к выходу. Но все занято. «Не все», — прошептала, глядя на закрывающуюся дверь. «Хороший конунг», — тихо произнесла Вельва, ставшая свидетелем нашей беседы. «Да», — согласно кивнула и, тряхнув головой, отбрасывая грустные мысли, осмотрелась, снова и снова любуясь обновленным домиком. На следующий же день, как только Хальгард получил мое согласие, дом Вельвы подвергся нападению, его осмотрели и приступили к строительству. Хейда не возражала, и спустя почти 3 недели в единственной комнате появилось еще 2 двери. Одна вела в помещение с большой кроватью, устланной мехом. В углу разместились 4 огромных сундука, маленький стол и вешалка. Другая вела в кладовую, которая была забита гречкой. Там же лежал ячмень, овес и прочие запасы. «Эви, я знаю, что ты не сможешь жить в общем доме», заявил в тот день Хальгард, «прежде чем начать строительство. Хейда дала разрешение, и если ты тоже позволишь, то я пристрою к дому Вельву еще одну комнату для нас с тобой». Мне Оливер рассказывал, как у них дома построены. Конечно, я не возражала и была искренне благодарна мужчине за понимание. Хейда довольно посмеивалась. Алинка в первые дни переживала, но после серьезного разговора со мной и Хальгардом успокоилась. И большая стройка началась. От визга пилы, крика рабочих, стука топора и пыли мы с Алиной сбежали к Кьервалю, оккупировав там один из углов помещения, где мастерили каждое свое. Алина продолжала лепить зверят. Я же совместно с Гончаром принялась создавать чайный сервиз, вернее, пополнять его коллекцию. Заварочный чайник Кьярваль сделал сам. Я же лепила кружки и небольшие блюдца, чтобы позже их покрыть глазурью. Пусть это будет мое приданное. До самого позднего вечера мы с Алиной находились в гончарной мастерской и только на ночь возвращались под крышу ставшего родным дома. К концу первой недели строительства присоединились еще 2 пары рабочих рук. Бесконечно споря, они окончательно разломали домик Вельвы. «А я говорю, печь лучше поставить здесь и трубы проложить, так теплее будет», — в очередной раз спорили 2 бывших раба, Томас и Лива. «Но тогда тепло будет уходить в сторону кладовой», — возразил Ливан, рисуя веткой на земле схему будущего отопления домика Вельвы. «Да, у меня не все, как у нормальных людей. Я сначала белю, а потом меняю в доме отопление и полы стелю». Томас и Ливан оказались очень образованными людьми этого времени. Побеседовав с ними в попытке определить, откуда они, я так и не смогла выяснить, но, судя по говору, похоже на французов. На следующий же день я при свидетелях освободила их от рабства и предложила покинуть остров и вернуться к родным. Но Томас и Ливан отказались, недобро взглянув на Оливера, и я не могла их в этом винить. Кто знает, довезут ли их на самом деле или снова продадут по пути. Настаивать не стала. Хальгард определил им жилье, но стребовал посильную помощь в виде работы для общины. Задарма хлеб есть здесь никому не позволено. Преисполненные признательностью ко мне и конунгу, они, прознав о предстоящей свадьбе, решили чем-нибудь отблагодарить. В итоге совместного обсуждения и непрекращающихся споров приступили к созданию первого в этой общине водяного отопления. А там уж, если в небольшом домике Вельвы получится, переделаем во всех домах. Из объяснений обоих мужчин я узнала, что им доводилось уже дважды участвовать в строительстве. Эта новость очень порадовала меня. Я мало что в этом понимаю, а дома все же здесь были некомфортные. Печь, которую решили поставить вместо очага, собрались сложить из мыльного камня. Его привезли из общины Лейва. Осталось сварить трубы. Чугунные мы пока так и не смогли вылить. Не хватало моих знаний для этого. Но Хакон не оставлял надежды решить и этот вопрос. «Эви, может, покинем этих?» — предложил Хальгард, потянув меня из комнаты, подальше от начинающегося скандала, прерывая мои воспоминания. «Знаешь, я просто удивляюсь, как они столько времени дружат, ведь совершенно разные люди!» — усмехнулась, сбегая от спорщиков. «И больно настойчивые!» — рассмеялся Хальгард. «В последнее время он все чаще это делает. Смех у него заразительный, открытый. Мне нравится наблюдать за тем, как он преображается. Сначала в глазах зажигаются озорные огоньки. Потом между бровей залегает небольшая морщинка. Следом вокруг глаз разбегаются лучики, и вскоре раздается громкий раскатистый смех. «Согласна», — хихикнула я, но, вспомнив, о чем давно собиралась спросить, тут же замолчала и, взглянув на мужчину, уточнила. «Уголь еще не нашли?» «Нет», — покачал головой мужчина, — «и торф жечь не стоит пока. На зиму нужны запасы». «Верно», — печально вздохнула, — «значит, повременим со стеклом». «Ты не передумала?» — лукаво взглянув на меня, спросил Хальгард, подхватывая меня под руку. «Уже завтра?» «Нет», — тихо ответила я, смущенно опустив голову, скрывая полыхающие щеки. «Свадьба уже завтра». Само мероприятие будет вполне обычным. Я думала, придется резать руки, обмениваться кровью и заниматься прочей атрибутикой средневековья, но нет. В этом мире нас обвенчают боги и Вельва, которая будет говорить вместо них, а потом будет праздничный стол. И вечером пары разойдутся по своим домам, где должны будут провести обряд единения. Свадьбы гуляют разом все пары. И даже Свейн завтра поменяет свой статус жениха. Но прежде невеста должна подойти к тому мужчине, которого выбрала или избрал за нее отец. Меня же больше всего смущает первая брачная ночь. Странным образом я совершенно не помню свою из прошлой жизни. Вообще воспоминания всего, что касается личной жизни, приходят ко мне урывками. Помню маму, бабушку, отца, наши вечера и поездки. Учебу помню. Но был ли у меня муж, жених, дети? Об этом тишина. «Платье завтра с утра принесут, и к нему украшения», — произнес конунг, прерывая мои мысли. «А к костру тебя Бруно отведет и Анни». «Хорошо», — кивнула, уже зная, что от меня требуется, — Вилма подсказала. Анни была удивлена решению конунга, но быстро забыла. Вообще, она мне показалась легкой какой-то, не зацикливающейся, сказала и тут же забыла. Вельва в лес пойдет, ее осверт проводит. Время пришло сбора особой травы, — продолжил рассказывать конунг. 3 ночи ее не будет, а Алина поживет у Хакона. Там она любит бывать. Хм, растерянно пробормотала, чувствуя странное томление внизу живота. Я подумал, тебя будет смущать присутствие девочки. Озабоченно взглянув на меня, произнес Хальгард. — Все в порядке, — поспешила успокоить мужчину, мысленно борясь со своими тараканами в голове. — Эви, Хальгард, все хорошо, правда? — прошептала я, чуть коснувшись рукой его плеча. Была тут же обнята и прижата к широкой груди будущего мужа. — Завтра, — тихо произнес Хальгард, втянув запах моих волос. — Завтра, — эхом отозвалась я, уткнувшись в Хальгарда, и тоже вдохнула приятный и родной запах мужчины.